председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхозов 27 мая и 8 января при Корейской Народной Армии, гордящихся небывалым богатым уловом. Его сопровождали начальник главного политуправления Корейской народной армии вице-маршал Хан Бён Су и первый заместитель министра народных вооруженных сил генерал-полковник Су Хон Чан. Ким Чен Ын в первую очередь посетил рыбпромхоз 27 мая при Корейской народной армии, который представляет собой образцовое предприятие рыбной промышленности в нашей стране. «Мне доложили», — сказал верховный главнокомандующий, «что построен современный рыбпромхоз 27 мая при Корейской народной армии, рыбаки которого в последние несколько дней поймали 1000 тонн власозубов. Я приехал сюда, несмотря на большую занятость, так как мне хотелось как можно скорее сообщить всем жителям страны эту новость. С палубы корабля мне удалось любоваться панорамой рыбпромхоза жилого квартала, напоминающих красивое полотно. Это современный рыбацкий поселок на восточном побережье страны. Войны построили все объекты отлично, на них не будут жаловаться и в далеком будущем. За год здесь произошло сотворение мира. Я склоняю голову перед военнослужащими, которые беспрекословно реализуют любое решение партии. Подвиг военнослужащих, совершенный в строительстве рыбпромхоза 27 мая при Корейской народной армии, достоин занять одну страницу в истории построения сильного государства, которой могут учиться представители будущих поколений. Позвольте мне объявлять им благодарность от имени Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии. Прямо на море поставили наглядное пособие, которое хорошо показывает отношение военнослужащих к политическим установкам партии, руководствующейся принципом при мобилизации духовной силы человека можно творить добро даже из нуля. Только в текущем году народноармейцами сотворено добро во всех уголках страны, уж не говоря о северных районах, пострадавших от стихийных бедствий. Один из секретов того заключается именно в том, что в Народной армии как следует ведется политическая работа, нацеленная на то, чтобы довести до сердец истинный смысл политических установок партии. Ким Чен Ын обошел интеграционную диспетчерскую, морозильную камеру и консервный участок. Ким Чен Ын продолжает. Коллектив этого хозяйства, который решил по велению эпохи экономики знаний реализовать информатизацию и инновацию производства и управленческой деятельности, в том числе поиска рыболовного участка и ловли рыбы, с помощью передовых технологий отлично установили систему прогноза погоды, систему контроля за морскими операциями, систему обработки рыбы, систему контроля за работой оборудования и электроэнергии и систему ремонта судов. Современная морозильная камера может замораживать несколько тысяч тонн рыб в сверхбыстром и обычном режиме, а также автоматизированные и роботизированные все процессы чистки, отбора, подачи порций, автоматического измерения опрыскивания воды, быстрого замораживания и размораживания. Перемещением блоков замороженной рыбы занимается робот. Очень красиво. Создана надежная гарантия того, чтобы в круглый год снабжать военнослужащих и жителей страны свежей рыбой, и при этом сберегать рабочие силы и обеспечивать гигиеничность. Ким Чен Ын поднялся на палубу рыболовного судна, трюм которого битком набит живой рыбой. Любуясь панорамой терминала, где словно водопад отгружается рыба, и посещая морозильную камеру, где стройными рядами лежат блоки замороженной рыбы, Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение и осведомился о состоянии ловли рыбы. «Все восточное побережье», — сказал Ким Чен Ын, — «накутано запахом сырой рыбы. Как отрадно представить себе облик родителей военнослужащих». Каждый день, когда получаю доклад о том, что в области морских промыслов Корейской народной армии поймали много рыб, хочется даже танцевать от радости. Недавно инспектировал оборонительные отряды на островах и увидел рыбы из Корейского Восточного моря. Знаете, как я был рад, подчеркнул Ким Чен Ын. Затем он побывал в Доме культуры и на территории многоэтажных жилых домов, где высоко оценил труд воинов-строителей, которые прекрасно построили эти объекты по замыслу партии. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что коллектив рыбпромхоза 27 мая при Корейской народной армии не будет кичиться своими успехами и будет поддерживать мысль партии, вылавливая больше рыб, и сфотографировался с ними на память. После этого Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхоза 8 января при Корейской народной армии. Он осмотрел все уголки рыбпромхоза, в том числе терминаль, на который рыбы отгружаются как водопад, и подробно осведомился о состоянии ловли рыб. «Я увидел», — сказал Ким Чен Ын, — «что склады приполнены рыбами, которыми можно снабжать до сентября следующего года. Я очень рад, и снята вся моя усталость. Не зря организовали этот рыбпромхоз». Ким Чен Ын оценил то, что коллектив рыбпромхоза 8 января уловил много рыб, чтобы каждый день кормить рыбами воспитанников детсадов и училищ, и стариков дома для престарелых, что является его желанием. Далее он высоко оценил подвиг этого коллектива, который досрочно перевыполнил план улова рыб этого года. Ким Чен Ын отметил, что партия придает крайне большое значение развитию рыбпромхоза 8 января при Корейской народной армии, и выразил свою надежду и уверенность в том, что коллектив этого хозяйства будет поставлять больше рыб детдомам и домам ребенка, начальным и средним училищам для сирот и домам для престарелых всей страны, став их самыми близкими родными. Ким Чен Ын на память сфотографировался с коллективом этого хозяйства. Ким Чен Ын с широкой улыбкой на лице отметил, снял все мои стрессы, запах сырой рыбы, аромат социалистического моря на территориях рыбпромхозов 27 мая и 8 января при Корейской народной армии. Это невиданное потрясающее зрелище. Работники и рыбаки области морского промысла Корейской народной армии добились чудесных успехов в своей работе и тем самым доказали, что политика Трудовой партии Кореи – это есть наука и победа, и защитили авторитет нашей партии и доверие народа к нашей партии. Когда работники общественных рыбопромышленных предприятий, продолжал Ким Чен Ын, довольствовались скромным успехом, работники и рыбаки народно-армейских рыбпромхозов поймали такое количество рыб, которые даже не могут себе представить общественные работники. Секрет заключается в том, что народно-армейцы всем сердцем восприняли призыв партии создать историю богатого улова и проявили высокий дух самоотверженного выполнения задач партии в претворении в жизнь идей и мыслей партии. Ким Чен Ын наметил программные задачи, встающие перед областью рыбных промыслов страны. Например, он предложил вести всеморские операции на основе науки, чтобы вылавливать рыбу во все времена года, на высоком уровне осуществить инновацию, модернизацию и компьютеризацию всех процессов производства и управленческой деятельности, и добиться широкого внедрения передовых методов рыбной ловли. Также попросил повысить улов с каждого рейса и каждой сети с рыбой, ловить рыбу во все времена года, находясь на море более 300 дней в год, оснастить системой сверхбыстрого и обычного замораживания, хорошо заботиться о бытовой жизни рыбаков, вести энергичное социалистическое соревнование между рыбпромхозами и отдельными судами. Великий Ким Чен Ын убедительно попросил ловить больше рыб для военнослужащих и народа, последовательно притворяя в жизнь заветы великих вождей ловить рыбу в прибрежных водах на открытом море, на выходе в море и при возвращении на порт.